лекциях по истории Москвы вы ссылаетесь на свои диафильмы. Можно ли их приобрести и где? Знаете, честно говоря, я потерял все связи со студией «Диафильм». Я знаю, что она существует. Но я не знаю, где она находится. Она находилась в Старосадском переулке, в единственной большой лютеранской кирхе в Москве, Петропавловской. Но она оттуда, ну, наверное, уже года около трех лет все-таки набралась. У нас теперь очень маленькая лютеранская община в Москве, потому что Москва стала больше, но немцев стало мало. Значит, тем не менее, все-таки кирха возвращена окончательно. И куда переехала студия «Диафильм», я не знаю. Вот, простите. Раньше я всегда говорил, посылал, особенно своих студентов-архитекторов и слушателей подготовительных курсов архитектурного, посылал туда, и я делал не только «Диафильмы». «Диафильмов» я сделал два. И, значит, заказанный мне «Барокко в Москве» и предложенный мною самим «Модерн в Москве». После чего, ну, ленточку. После чего я сказал, ну а что, давайте уже все, давайте до конца. Осталось еще три диафильма. Советский период я делать вам все равно не буду. Можете кому-нибудь другому сказать. Ну, то есть средневековье, средневековая архитектура в Москве, классицизм в Москве и романтизм, историзм в Москве. Да? Но тут началась разруха. Новые диафильмы и комплекты слайдов перестали выпускать. Но из года в год выпускали старые. А сделать особенно в конце 80-х, начале 90-х удалось изумительные комплекты. Изумительные. Я мало работал с диафильмом. Мои комплекты слайдов, их всего три, они тоже у них должны быть. Их допечатывали, так сказать, по мере распродажи. Это Калуга, Звенигород и Новый Иерусалим. Чем Новый Иерусалим с историческими фотографиями, потому что он был сильно разрушен. Там все нормально. Вот. Но вообще диафильмами занимались и диапозитивами занимались очень серьезные люди. В частности, один из замечательнейших моих учителей, покойный профессор Казаржевский. Он тоже, он филолог, классик, то есть по древним языкам, тем не менее, он делал совершенно замечательные, как автор сценария, комплекты слайдов. И вообще много разных хороших людей. Вот. Там много и архитектуры, и живописи, и иконы было много выпущено. Бывали совершенно потрясающие, сделанные незнакомыми мне людьми. Например, комплект слайдов, который я купил и сам им пользуюсь постоянно, когда лекции читаю по архитектуре, это иконостасы Великого Устюга. Четыре иконостаса представлены, а там как раз, там один сохранилось, там замечательный набор, то, чего очень мало. Вот такой, например. Так что единственное, что я могу вам сказать, это найдите сами, где они теперь. Они еще существуют. Вот я теперь уже не могу ни учителям порекомендовать. Ну, когда это там 6-7 лет назад я использовал трибуну любую, говорил, особенно если вы преподаете, заставьте вашу школу закупать сейчас слайды, это все рухнет, вам будет не на чем работать. Ну, как теперь многим и не на чем. Мне на мой век хватит, у меня 7000 слайдов моей работы. Одна из известных фототек в Москве. Вот. Я любую русскую архитектуру могу читать, как и любую византийскую. Но сейчас о несчастных молодых коллегах я вспоминаю только с болью. Не на чем им преподавать. Вот. Но на продукции студии «Диафильм» Запада там было маловато, но уж по крайней мере русское искусство уж точно можно было спокойно преподавать и детям показывать и так далее, и так далее. Повторяю, я не знаю, куда они переехали. Вполне возможно, такие справки у нас еще дают. билета Мосгортравка существует. Вот так. Разговор же у нас сегодня пойдет преимущественно о непродолжительном, но весьма примечательном царствовании Александра III Александровича. Государя, выдающегося, вне всякого сомнения, обойденного вниманием исследователей до недавнего времени, но 4 года назад появилась прекрасная книга профессора Баханова «Император Александр III», и только что она была переиздана. Так что ее даже можно купить. Вообще, я искренне ее рекомендую. Может быть, ее и не обязательно иметь. Но прочитать ее русскому человеку стоит. Кстати, тому же автору принадлежит биографическая работа «Император Николай II». На мой взгляд, похуже, чем книга о его отце. Но тоже весьма достойное исследование. Ему принадлежит экспериментальный учебник по русской истории 19-го, начала 20 века, дореволюционный период. На мой взгляд, еще похуже. У меня большие претензии здесь к Баханову. Но у меня-то большие претензии. Но пока это лучший учебник. Лучше нет. Все остальные просто плохие, а это вполне приличный. Где тоже затронут этот материал, так что вот я заодно имею, что и порекомендовать всем к самому широкому вот использованию. Надо сказать, что император Александр был человеком поразительным. Он во многом обладал чертами своего выдающегося деда, императора Николая I. Он был настолько же волевым, могучим человеком, подлинным русским богатырем, как и Николай I. Он обладал большой склонностью к усовершенствованию государственных дел. Можно называть это реформами. То есть в этом смысле он унаследовал черты своего выдающегося отца, царя-освободителя. Но, кроме того, он был эталонно русским человеком и в этом отношении превосходил и своего деда, и своего отца. Это был богатырь, но в частности из известных, так сказать, серий анекдотов об Александре III. Вот в частности и такое. Это с ним случалось некоторое время, несколько раз в молодости. Надо сказать, что до Александра III не принято было императору подавать руку подданным. Исключение составляли близкие родственники и особенно заслуженные, обычно пожилые сановники. Им руку подавал и император Павел, и Николай I, и Александр II. В общем, это было не в правилах. Я читал воспоминания о том, как юную дворянку впервые в жизни представили императору Александру II. Она на значительном расстоянии от государя склонилась в глубоком реверансе, а император ответил ей церемонным поклоном. Вот так. Александр III, будучи особо и необычайно царственный, вместе с тем был демократичен в общении и стал раздавать рукопожатия направо и налево. Но при этом бывали курьезы. Дело все в том, что молодой император в пальцах скручивал пятак. Поэтому время от времени удостоенный монаршего рукопожатия сановник вскрикивал от боли. Ну, далее он просто научился контролировать свое рукопожатие. Невольно, понимаете? Александр III с необычайным достоинством нес функцию главы государства. Ну, здесь известно несколько весьма примечательных анекдотов. Как-то Александр был в своей любимой Гатчине и развлекался на пруду ужением рыбы и размышлением, конечно, о государственных делах. Явился дежурный офицер и доложил, что в Гатчину прибыл французский посол и просит немедленной аудиенции. «Ну, хорошо», — сказал Александр, — «с Францией был заключен им же секретный военный союз. Франция была, стала, о чем мы еще будем сегодня говорить, державой дружественной. Ну хорошо, займите его превосходительство чем-нибудь». Я приму его через час. Ваше императорское величество, но посол настаивает на срочной встрече, указывая, что от этой встречи зависит судьба Европы. Ответ, наверное, многим из вас известен. Когда русский император удит рыбу, Европа может подождать. Ну, сказать, что... Понимаете, кто это сейчас мог бы такое сказать? А кто из советских руководителей, не исключая генералиссимуса Сталина, мог бы всерьез себе такое позволить? Вот сопоставление. Вот, простое. Это не исключая Сталина, об остальных можно не говорить, да, остальные за скобкой. Александр мог... Когда он скончался, один, кстати, тоже французский некролог, сообщал, что настоящая функция империи, так сказать, выполнение имперской функции. Один французский некролог газетный сообщал, что в нем, умершем императоре Александре, Европа потеряла выдающегося арбитра, который всегда руководствовался в международных вопросах принципами чести. Но тут даже не надо сравнивать, да? Этого ни в одном советском руководителе не написали бы даже с пьяну. Любые союзники. Отмечая годовщину со дня кончины Александра III, умершего рано, его царствование было весьма непродолжительным. От трагического цареубийства 1 марта старого стиля 81 года до кончины в Ливадийском дворце Александра III прошло около 15 лет, ну чуть меньше. 96 год. Это не очень продолжительное царствование. Так вот, отмечая годовщину, другой француз напишет. Во время этого царствования в Европе воевать можно было только с разрешения русского царя. А он этого разрешения не давал. Представьте себе нынешний Балканский узел в свете вот этой фразы. Это кто бы это сейчас спросил нашего разрешения? А дело ведь не в том, что мы ослабели. Дело в том, что мы ослабели волею. Потому что, когда, может быть, я это рассказывал, простите, когда была совершена первая агрессия против сербов, то есть еще не союзной Югославии, а сербов в Боснии и Герцеговине. Я задал вопрос в радиоэфире бывшему министру иностранных дел Александру Александровичу Бессмертных. Александр Александрович, вы понимаете, что такие вопросы согласуются, да? Это понятно. Я не стал бы подставлять неудобным вопросом симпатичного мне Бессмертных, с которым я был достаточно знаком до этого, и который тогда, в 5-м году, собирался баллотироваться депутатом Государственной Думы. Александр Александрович, скажите, как вы полагаете, если бы на уровне правительства или хотя бы МИД последовало бы прямое заявление, что Россия резко негативно относится к агрессии НАТО против сербов, хоть один самолет взлетел бы? Конечно, нет, сказал бы Смирнов. Мы теперь не можем себя так вести, потому что мы уже приучили собою пренебрегать. Вот и вся. Ни один бы не взлетел. И не надо было для этого не начинать военных действий, не поставлять даже оружие боснийским сербам. Слово такого государства весит тяжело до тех пор, много весит, до тех пор, пока весит. Пока слова произносятся весомо. Понимаете? Вот великий немец, я имею в виду не Горбачева и не Ельцина, великий немец, канцлер, федеральный канцлер Конрад Аденауэр умел говорить весомо, будучи во главе правительства оккупированной страны, третируемой страны. И отнюдь не мы больше всех давили на федеративную республику. У нас была своя Германия. Карманная. Долго давили американцы. А уж французы-то просто не упускали случая что-нибудь сказать немцам обидное. Французы, на самом деле, в этом отношении нация довольно малоприличная. Они счет их могут сводить через десятилетия. А я ведь говорил. Вот поэтому сейчас Германия – это Германия. Понимаете? Если бы у нас последние 12 лет было русское правительство, а не правительство, которое не имеет этнокультурной принадлежности, никакое, то мы не могли бы, наверное, не могли бы удержать наши земли. Наши земли так называемой Украины, наши земли так называемой суверенной Белоруссии. И уж совсем так называемого Казахстана, потому что 60-70 лет назад и слова-то такого не было, в том числе в казахском языке. Но мы могли бы говорить, что они существуют де-факто. А де-юре они для нас не существуют. А в истории потом все меняется. Знаете? Мы проиграли Крымскую войну, но наш парижский представитель граф Орлов так и говорил: да, господа, мы побеждены и уходим с Балкан, но не сомневайтесь, мы вернемся. Поэтому, когда после франко-прусской войны мы вернулись, никто и не удивился. Никто и не удивился. А вот нам сейчас всюду возвращаться будет трудно не потому, что мы потеряли наши исторические земли, а потому что эти хрюшки так себя ведут. Нам сослаться будет не на что. Слово дорогого стоит. Вот Александр III не допускал этого никогда. Ему достался очень тяжеленький узел на Балканах. Постоянные внутренние распри. Должен сказать, Баханов считает, что Александр III вел себя на Балканах безупречно, а я вот так не считаю. Я считаю, что он сделал не все, что было можно, не так, как было можно. И вовсе из этого не вытекает мое непочтительное отношение к этому государю. Все допускают ошибки. Мы отмечали ошибки его отца, его деда. Он сделал не все. Но узел был очень сложный, потому что, повторяю, возникали внутренние распри между православными народами, между православными государствами, между православными государями, прежде всего между болгарами и сербами. А историческая имперская функция России была, конечно, в том, чтобы этого не допускать. Но, хотя он не смог достичь максимума, он держал себя в высшей степени достойно всегда. Известен еще один анекдот с Александром III. Когда, как мы теперь говорим, его уже совсем достали балканские друзья, он поднял тост во дворце при большом приеме, где был дипкорпус, за моего друга, великого князя Черногорского, сказал император. А других друзей у России нет. Вот сказал он своему наследнику, что у России есть только два союзника, русская армия и русский флот, или это придумано, этого не знает никто. Это неизвестен источник. Есть такой анекдот про Александра III. А вот эта фраза с Черногорией, это правда, потому что слышал весь дипкорпус. И весь дипкорпус ошалел. Он сказал это при сербах, при болгарах, при французах. Нет, умел нести высоко имперское имя и имперское знамя России император Александр III. Ну, надо сказать, что хотя на его царствование приходится очень многое из происходившего внутри России, во внутренней жизни, во внутренней политике. Александром III была скорректирована земская реформа его отца. Иногда это в советской литературе принято называть земскими контрреформами. Я думаю, это несправедливо. И Баханов считает, что это несправедливо. Ведь, собственно, он ничего не отменил, и он не упразднил земское самоуправление. Но он его дополнил чиновным элементом, создав институт земских начальников. На первый взгляд, кажется, что это полуповорот назад в сторону бюрократических методов, имевших место до великих реформ. Но это только лишь на первый взгляд. Дело все в том, что, к глубокому сожалению, в России земские реформы, я их очень хвалил, вы помните? Я их очень хвалил, и я отношусь к ним как к материалу, который подлежит сейчас изучению. И во многом восстановлению, кстати сказать. У нас и поныне нет земского самоуправления. А следовательно, нету и основ демократии. Иначе не бывает, демократия выстраивается только снизу. Только снизу доверху. Вот тогда была, при государях была демократия. После отречения последнего государя у нас демократии не было, как нет ее и сейчас. Потому что Если мы представим себе государство, которое управляется формально неограниченным монархом, без парламента, без даже аристократической палаты, но в котором на муниципальном уровне, на земском уровне существует широкое самоуправление, в этом государстве мы должны будем признать наличие демократического элемента власти. А если мы представим себе государство, представлять нетрудно, наше нынешнее, в котором растет число палат, у нас двухпалатный парламент, но вроде бы еще какой-то совет губернаторов то ли будет, то ли нет, высших судебных инстанций зачем-то две, Соединенные Штаты то одним верховным судом обходятся, а у нас отдельно верховный, отдельно конституционный, палат всяких пруд-пруди, а внизу управление чисто бюрократическое. Вот это государство никакой демократии не имеет. Никакой демократии ей не обладает. Как бы ни хрюкал господин Немцов, что демократия – это власть закона. Он лжет. Так вот, дело все в том, что любая демократия – это неплохо. Демократия – это вообще неплохо. Но когда она еще не очень стала привычной, не очень въелась в практику, она, естественно, порождает злоупотребление, порождает коррупцию. Прежде всего, злоупотребление бюрократические, кстати сказать. Конечно, бюрократические. И вот в России эти злоупотребления обычно совершались низшими чиновниками на уездном уровне, даже на волосном. Потому что такая мелкая шавка, как волосной писарь, был образованнее, чем волосной старшина, выборное лицо. И крутил им как хотел. Так вот, когда Александр создавал институт земских начальников, а он создавался ведь из, хоть это чиновный институт, институт-то создавался из местных дворян, из людей, которые исторически, из поколения в поколение привыкли к определенному взаимодействию с крестьянским населением, привыкли к некой ответственности за происходящее в уезде, за происходящее в волости, он корректировал, он проводил вот эту антикоррупционную меру, потому что, собственно, все институты сохранились. И уездное собрание, уездное управо, также губернские и земские институты. Вот это вот большое достижение, кстати сказать, о котором почему-то не пишут. Большое достижение Александра III. Коррекция. Ну, что еще можно сказать? Эпоха Александра III – это эпоха огромного по масштабу экономического подъема. У нас сейчас признают даже недруги России и русских экономический подъем при Николае II. Экономический подъем, имевший место с 1907 по 1913 год, последний предвоенный. Ну, даже 14-й, если брать начало года. Но это лукавое признание. На самом деле в эти предреволюционные годы был не экономический подъем, мы будем об этом говорить с вами в соответствующей лекции, а экономический бум, превосходящий по масштабу своему, по темпам роста и сельскохозяйственной, и продукции, и, естественно, промышленной особенно, превосходящий все, что было достигнуто на планете. Это бум, превосходящий экономические бумы после Второй мировой войны. Германский, итальянский, японский даже. А подъем-то он был при Александре III. Он так и не ослабевал. Правда. Огромная заслуга в этом, конечно, Александра II. Мы это отмечали. Реформы прошли. При всей неудачности решения земельного вопроса, все-таки положительных следствий крестьянских реформ было гораздо больше, чем негативных. И необходимо было просто некоторое время, чтобы это начало сказываться. Естественно, мы получили некий экономический спад сразу после реформ, очень ощутимый в конце 60-х, начале 70-х годов 19 века. Естественно, такие тотальные реформы, как освобождение крестьян, не могло не вызвать спада. Это и правда. Когда нам сейчас вот говорят, ну как, ну это естественно, за все надо платить. Ну конечно, конечно. У нас действительно должен был быть в 90-е годы, сейчас тоже спад. Но простите, спад и разруха – это разные вещи. Это разные вещи. У нас не спад, у нас разруха. Спад – это то, что пытались преодолеть последние советские правительства при Рыжкове, потом при Павлове, в чем их обвиняли. Наши димки насели на бедного Николая Рыжкова, ну никак не позволяя ему чуть-чуть отпустить цены. Поэтому Рыжкова съели. Зато потом Гайдару сразу разрешили все отпустить. Распустить куда угодно. Ну, это же все понятно. А тогда разрухи не было. Был действительно функциональный, структурный, по сути дела, спад. И если учесть, что к году трагического цареубийства прошло 20 лет, то ситуация уже выправлялась. При Александре III мы окончательно стабилизировали финансы, мы ввели золотое обеспечение, мы ввели золотую валюту. Кстати, между прочим, рекомендация некоторых серьезных экономистов для нас сейчас, как прекратить безобразие, эту нелепую зависимость от доллара, она заключается в том числе в рекомендации выпустить золотую монету. Выпустить золотой рубль. Ну, червонец, в смысле. Конечно, не однорублевую монетку. Выпустить червонец. И пошел подъем. И далее, даже в годы так называемой первой русской революции, хотя я считаю, что была одна революция, она в 1904 году началась, и похоже, что все еще продолжается. Фазы у нее разные, но я не знаю, почему мы могли бы утверждать, что революция закончилась. Мы нестабильны, следовательно, революционный процесс идет. Ну, это не самое страшное. Английская заняла тоже более 70 лет, более 75, на самом деле, в истории. Она закончилась не в 17 веке, она закончилась примерно где-то в 1715 году. Ну, у нас, предположим, 85 лет, а не 75, но мы страна большая. Так вот, даже в годы так называемой первой русской революции, во время трагических событий 1905-1907, и то продолжался экономический подъем. Вот так. Повторяю. Во многом это заслуга Александра II и его великих реформ. Но во многом это заслуга Александра III. И хотя при нем ну, таких значимых реформ уже не было, тут коррекция земской реформы с введением института земских начальников. Слышим, разобрали, да? Но удивительная стабильность, которая исходила просто от самого главы государства. Его облик внушал доверие. Вот посмотрите на портрет Александра III. Первое ощущение, которое переживаешь, воспринимаешь, когда видишь портрет этого государя. От него исходит невероятное ощущение надежности. Так что исключительная стабильность положения страны, положение в стране, это уже заслуга Александра III. И все это сказалось тем, что сказалось в том, что и развитие земства со всеми последствиями, со строительством дорог, умножением медицинских учреждений и школ, Безусловно, хорошем, здоровом фоне постоянной ежедневной жизни в России. Это, конечно, заслуживает смотреть. Ну, а что касается друзей, я поставил это девизом этой лекции. Давайте посмотрим, каких внешнеполитических узлах была завязана Россия во второй половине XIX века. Обращаю ваше внимание на то, что мне придется возвращаться назад, уходя в царствование Александра II и даже наследие Николая I. И забегать вперед, вторгаясь уже в времена Николая II. Но все-таки эта система внешнеполитических узлов была отстроена более чем когда бы то ни было в царстве Александра III. Поэтому уместно говорить об этом сегодня. Какие это были узлы? Балканский узел. Балканский узел для нас совершенно непреложный. Мы, оставаясь Третьим Римом, мы им сейчас остаемся, только сейчас это тень. Тень. Хотя это наш долг. Мы, оставаясь Третьим Римом, великой православной восточно-христианской империей, ни при каких обстоятельствах не могли выпустить из рук Балканский узел. Просто это наш имперский долг. И для каждого из нас, я имею в виду, конечно, православное большинство населения России, это личный долг христианина. На Балканах мы потерпели крупное поражение в Крымской войне, фактически в мировой войне против мировой антирусской коалиции, но мы не потеряли почвы окончательно. После поражения Франции во франко-прусской войне мы перестали признавать ограничения, наложенные Парижским трактатом. Мы вернулись к воссозданию Черноморского флота и к активной политике среди балканских государств. В ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов мы обеспечили окончательную и полную независимость Румынии и Сербии и значительную автономию, сохранившую зависимость от Оттаманской империи, Болгарии. Ну, а Черногория фактически добилась независимости сама. Более того, в значительной степени на протяжении всего этого времени Россию признавали в большей или меньшей степени гарантом положения христиан в Османской империи. Более того, наряду с Англией и Францией Россия являлась, даже и после своего поражения в Крымске, одной из великих держав, гарантирующей особый статус Иерусалима как города великой святыни нескольких религий. Среди всех этих моментов, кстати, наличие Черноморского флота после его восстановления, начиная с конца 80-х годов XIX века и вплоть до революции, Черноморский флот постоянно значительно превосходит турецкий. Все возможности Турции на Черном море. Это существенно. Надо сказать, что Черноморский флот специфичен. Черноморский флот – флот внутреннего моря, флот замкнутый. Мы вынуждены были соглашаться под давлением, прежде всего, Великобритании, на то, что проливы черноморские закрыты для прохода военных кораблей, исключая особое разрешение со стороны Турции. То есть мы не могли использовать Черноморский флот не только как Атлантический, но даже как Средиземноморский. Следовательно, это только орудие обеспечения нашей позиции на Балканах. Таковым Черноморский флот является и сейчас. Это по-прежнему обеспечение нашей позиции на Балканах. Если бы не революция, мы почти не нуждались бы в Черноморском флоте, потому что Первая мировая война, в которой Турция имела достаточно неосторожности участвовать на стороне Германии, и, следовательно, в которой Турция стала побежденной державой, Первая мировая война должна была превратить, соответствующие соглашения были подписаны еще в 15 году, превратить Черное море во внутреннее православное море, как в былые византийские времена. Не русское, разумеется, контролируемое несколькими державами, но во внутреннее православное море. После этого мы могли бы считать, что Черноморский флот нам нужен на уровне контроля над Босфором. Береговой обороны в районе Босфора, в районе Константинополя. Мы могли бы навсегда избавиться от большого Черноморского флота. Полицейские мы силы там могли бы держать. Но до тех пор, пока мы не контролируем проливы, нам нужен Черноморский флот. При этом мы действительно ориентировались на активную балканскую политику. Мы приобрели на Балканах несколько более или менее дружественных нам государств, имея в виду восточно-христианские государства Балкан, включая Грецию. И таким образом этот узел все время сводился к одной проблеме. Мы владеем проливами или мы не владеем проливами? Мы заканчиваем дележ наследства больного человека в Европе, как называли Турцию, или мы не заканчиваем? Французы к этому относились по-разному, но готовы были ради союза с Россией допустить наше первенствующее положение на Балканах. Англичане к этому относились плохо, и только Первая мировая война вынудила их пойти на русские требования, согласиться на русские условия. То есть мы прочно стояли на Балканах, этот узел был завязан в нашу пользу, и разрешен он мог быть через 10, через 100, через 200 лет. Полностью только одним – приобретением протектората на проливах. Протектората в Константинополе. Кстати, совершенно не обязательно, при этом Константинополь должен был формально становиться русским городом. Можно считать положение с этим узлом удовлетворительным. После 1878 года на Балканах были войны, но мы в них не участвовали. То есть мы своего добились. Балканские христиане могли составить коалицию и поставить на место Турцию без нашего участия. Последняя подобная война была в 1912 году. Мы не участвовали. Мы не участвовали. А турок побили, тем не менее. Конечно, для этого нужна была греко-сербо-черногорская коалиция, противоречия сербо-болгарские и греко-болгарские не позволяли, которые мы не разрешили, не позволяли подключить к этому Болгарию, но она все равно была хотя бы нейтральна, но антитурецки ориентирована. Можно считать здесь нашу политику эффективной. Европейский узел. В 1858 году, еще раз повторим, нас победили и унизили. Нас победили в Крымской войне и унизили в Париже. Напомню, что до этого мы имели неосторожность в 1848-49 годах поддержать Вену против венгров. Мы имели неосторожность противодействовать первому венгерскому восстанию или венгерской революции, иногда это называется так, за что Австрия ответила черной неблагодарностью в дни Крымской войны. Щелчок. Значит, но в 1863 году Австрия встретилась с новым венгерским восстанием или второй венгерской революцией, и Австрии не помог никто. Спасти положение удалось, превратив Австрию в дуалистическую Австро-Венгрию. Как бы дуалистическое государство, существующее на основании личной унии. Венгрия получила конституцию, Венгрия получила парламент и торжественно отстроила в Будапеште неоготическое здание парламента, одно из самых известных в мире неоготических зданий. Ну, что называется, оттянулись по полной программе. Даже армия теперь называлась императорской и королевской. И флот был императорским и королевским, подчеркивая, что он австрийский и венгерский. После этого, о чем вы можете прочитать в известной моей статье «Империя и мировой истории»? От исполнения имперской функции. Дело вот в чем. Если немножечко округлить и выбросить из рассмотрения небольшие этнические группы, итальянцев, евреев, цыган, румын, небольшие этнические группы, то основное население Австро-Венгрии выглядит примерно так. Вторая половина 19-х. 40% населения немцы, 10% венгры, а 50% славяне. Правда, разные славяне. Правда, разные славяне. И хорваты, и внутренние сербы, и чехи, и словаки, и словенцы. И даже некоторое количество поляков. И русины, подкарпатские русины, то есть, по сути дела, русские, население нынешнего Закарпатья. И все-таки 50% славян. Так вот, именно в это время появляется и панславистская идея, и панславистское движение, движение за единство славян. Появляется гимнастическое движение соколов. Оно чисто славянское. Сокольское движение было среди славянских народов, причем среди всех без исключения славянских народов. Это очень интересно на самом деле. Почему? Ведь раньше-то не было. А очень просто. Потому что славяне тут же сообразили, как это так? Что это, собственно, за наглость? Почему эти мадьяры имеют так много, а мы нет? А нас, вообще говоря, в 5 раз больше. Нас, славян. Надо сказать, что, с одной стороны, наше правительство Александра III и Николая II, осторожно, иногда сдерживающе, иногда недружественно, относясь к панславистским тенденциям, имели подобные ориентации и серьезные основания. С одной стороны. Но, понимаете, ну какое это всемирное славянское братство, если одни славяне принадлежат к восточно-христианской культуре, а другие к западно-христианской? Я думаю, что вряд ли со мной кто-нибудь станет спорить, что у нас с греками гораздо больше общего, чем с чехами. Хотя чехи славяне. И относимся мы друг к другу куда лучше с греками, нежели мы с чехами, которые нас откровенно не любят. С одной стороны, это правильно. То есть, стратегически я разделяю точку зрения последних двух императоров и их министров иностранных дел. А тактически нет. А тактически это была ошибка. Тактически мы могли это использовать. Мы, более того, если бы мы всерьез начали развивать панславистскую, разыгрывать панславистскую карту в дни Первой мировой войны, а панславистские настроения были настолько серьезные, что на нашу сторону перебегали не только чехи. Я имею в виду не пленных, я имею в виду перебежчиков. А даже хорваты. Даже хорваты. Перебегали к славянам, тевтонов бить. Если бы мы разыграли, начали разыгрывать с началом войны панславистскую карту, мы могли бы очень реально и сократить сроки этой войны, и избежать революции тем самым, закончив победоносно войну просто на долгие месяцы, на многие месяцы раньше. То есть мы вели себя разумно, но не гибко. Для меня всегда оставалось загадкой, как Австро-Венгрия просуществовала последние полвека своей истории. Почему ее в клочья не разорвали раньше? И еще ведь главное даже осмеливалось на, правда, при поддержке других европейцев, при поддержке Запада, ухитрялось территориальные захваты совершать. Босния и Герцеговина. Ухитрялась переселенческую политику вести. Ухитрялась переселять хорватов в Боснию и Герцеговину. Откуда вообще хорваты взялись? Вспомните боснийскую последнюю войну. Откуда вообще там взялось хорватское население? Это переселенцы австрийские. Это австрийские переселенцы. Там Босния и Герцеговина была населена только православными и мусульманами. Из коих православные сербы. А мусульманинные сербы, пока Иосип Броз Тито не придумал загадочную национальность – мусульмане. Знаете, а что, сейчас смеетесь-то? А вы смеялись тогда, когда нам сообщали о борьбе сербов с мусульманами? Это примерно то же самое, что борьба русских с буддистами. Кстати сказать, и борьба евреев с арабами. Потому что значительная часть арабов христиане. Тут тоже не получается. Итак, в 63-м году Австрия превратилась в Австро-Венгрию. В 66-м году, в ходе Австро-Прусской войны, Австрия потерпела, уже сильно ослабленная, потерпела поражение от Пруссии и официально отказалась от гегемонии в германском мире. Эта гегемония переходила к Пруссии. С этого момента. В 1870-71 годах происходят важнейшие события в Западной Европе. Победа Пруссии с союзниками над Францией во франко-прусской войне и основание Германской империи. В сущности, на этом была исчерпана историческая роль Австро-Венгрии. Возникла другая Германская империя. И баланс в Европе изменился очень серьезно. Напомню вам, мы когда-то занимались ведь с вами 18 веком, правда? Мы участвовали в семилетней войне в царствовании императрицы Елизаветы. для того, чтобы не допустить изменения баланса сил в Европе. Мы не стремились к территориальным приобретениям в этой войне. Но нам невыгодно было чрезмерное усиление Пруссии. То есть мы не допускали изменения баланса. Типичная работа по Клаузевицу, который дал чеканное определение: война – это продолжение политики иными средствами. Надо сказать, что к объединению Германии мы относились положительно. Пруссия исправно наш союзник, иногда плохой. Иногда она нас подводила, иногда она нас подставляла. Так было в Берлине, на Берлинском конгрессе в 1878 году. Когда мы надеялись, что раз конгресс происходит в столице союзной Пруссии, мы можем рассчитывать на активно дружественный нейтралитет прусского правительства Бисмарка непосредственно. А нейтралитет оказался, в общем, недружественным. Они нас бросили. Но, в общем, мы ни разу не враждовали с германцами после Семилетней войны, после победы над Фридрихом Великим. Но баланс изменился. Нам это развязывало руки, впрочем. Победа Германии, будущей еще Германии, Пруссии с союзниками, победа немцев над французами давала нам возможность развязаться с Парижским трактатом 1858 года и восстановить Черноморский флот и вернуться на Балкан. Что мы и сделали. Но теперь проигравшая, потерявшая Эльзас и Лотарингию Франция, забыв про все свои распри с русскими, ну да в конце концов они реванш взяли во время Крымской войны, Франция просто начала вешаться нам на шею. И вешалась упорно до тех пор, пока мы все-таки не заключили, пока император Александр III не заключил франко-русский оборонительный союз. Союз был оборонительным. Союз требовал участия, вмешательства только в случае нападения третьей страны, естественно, только в Европе, на одну из стран Союза. Понятно, кто были третьей страной. К этому моменту уже существовал тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии. Он уже существовал. Речь шла о нападениях центральноевропейских держав. Он был довольно выгоден для России. Но достаточно сказать, что мы обязались в случае подобной войны выставить под ружье 850 тысяч солдат. В то время как эпоха массовых армий началась. В то время как французы обязаны выставить были 1 100 000. И на это они пошли. Понятно, почему мы себе это выговаривали. У нас всегда оставалась проблема Турция. Мы могли отмобилизовать больше бойцов, но всегда возможность возникновения турецкого фронта, или даже двух, на балканском направлении и на кавказском направлении. Вот. Ну, мы это выговорили, французы на это пошли. Безусловно, мы ничем не обязаны были Франции, если Франция сама начинала военные действия, нападая на одну из центральноевропейских держав. Все это так. Но я полагаю, что первым император Николай II, еще совсем молодой государь, понял опасность этих договоров. Дело все в том, что в начале 20 века европейские державы были повязаны договорами так, что только толкни этот карточный домик, начиналась всеевропейская война. Ну, началась мировая. Вы можете внимательно познакомиться с этим материалом, последующим весьма примечательным книгам, которые не так-то трудно и достать. Ольденбург. Россия в царствование императора Николая II. Эта книга профессора Ольденбурга выдержала 3 издания в 90-е годы и довольно легко досягаема. Это не столько история, сколько материалы к истории, то есть описание царствования. Более того, вводная глава содержит великолепный, в том числе подробный статистический итог предшествующего царствования, царствования Александра III. Вот там вы можете посмотреть все. Кроме книги Ольденбурга, которую я всегда рекомендую своим слушателям, я могу обратить ваше внимание применительно именно к предпосылкам Первой мировой войны. На первый узел Солженицынского «Красного колеса», то есть на его исторический роман «Август 14-го». Лучший, кстати. Последующий написан значительно слабее. И на подзабытую книгу, которая, тем не менее, была издана, правда, давно. И в пику Солженицыну, которого тогда не издавали. Почти 30 лет назад. Но 100-тысячным тиражом. Поэтому это, в общем, книга досягаемая. Книга американки Барбары Такман «Августовские пушки». Эта книга как раз о предпосылках Первой мировой войны и начале. Довольно редкий случай. Книгу о войне и военной дипломатии написала дама, да еще к тому же журналистка. Но она девчонкой была, очевидицей этой войны, и всю жизнь работала над этой книгой. Надо сказать, это была ее мечта, она ее реализовала. Книга весьма удачная. Такман. Барбара Такман. «Августовские пушки». Так вот, вы можете с этим посмотреть. Александр III, к сожалению, этого не видел, но не видел никто. Подобный упрек бросить императору мы не вправе. Я повторяю, кажется, опасность вот этой всеобщей завязанности в многосторонних договорах почувствовал впервые молодой Николай II и пытался этому противодействовать и оборонительным попыткой заключения с Германией дополнительного оборонительного союза на рейде в Бьорке и мирными инициативами 1898-99 годов, когда впервые в истории было предложено замораживание вооружений, отказ от гонки вооружений. Инициатива Николая II никто не вспомнил. По случаю столетия со дня этих переговоров, по случаю годом позже столетия существования Гаагского международного суда, инициатива Николая II, никто не вспомнил имя нашего последнего императора. Всегда забывали, всегда замалчивали. А между прочим, первым он должен был получить Нобелевскую премию мира. Но, впрочем, может быть, и хорошо, что не получил, потому что по преимуществу были исключения. Были благородные люди, получившие Нобелевскую премию мира. Ну, Альберт Швейцер, например, или монахиня мать Тереза не так давно. Но ведь в основном Нобелевскую премию мира, чего уж греха таить, получала всякая сволочь. Такая уж премия. Так вот, обратимся к третьему узлу. Итак, первый узел прямиком ведет нас к Первой мировой войне. Второй узел, западноевропейский. Просто-таки ее готовит. Ну, если детально, то там были и другие соглашения. Например, гарантия нейтралитета Бельгии. Гарантом нейтралитета Бельгии выступала Англия. Следовательно, нарушение нейтралитета Германии, что и произошло, автоматически вызывало участие английское в Первой мировой войне. Ну, например, наши нравственные взаимные обязательства с сербами. У нас не было особого соглашения, мы ничего сербам не гарантировали, но как величайшая восточно-христианская страна мы не могли отдать их на растерзание. Понятно. Там было много. Не только противостояние тройственного и франко-русского союза. Но именно это противостояние делало узел таким жестким. Третий узел. В Средней Азии, в Туркестане, никакого узла не было. У нас была там определенная, довольно интересная политика, ориентированная на нейтрализацию английского проникновения. Дипломатически мы влияли на афганские ситуации, например. И удержались от военного проникновения в Афганистан. Поводы у нас были. Как видите, русское правительство и Александра III, потом Николая II, было осторожно. И не лезло туда, куда не надо. Мы удержались, заметьте, большая часть Туркестана не была частью Российской империи. Поэтому для нас потеря Туркестана сейчас в значительной степени это не потеря русских земель. Но Туркестана, а не так называемого Казахстана, который просто русская земля, и большая часть которого покрывается территорией четырех казачьих войск. Части Оренбургского, части Сибирского, почти всего Уральского и целиком небольшого Семиреченского. Значит, что касается Туркестана, то Россия ведет себя необычайно дальновидно. Она старается влиять. Она старается обеспечить стабильность и мир на этих границах, трудно контролируемых, естественно, частью этой пустыни. Всего этого ей приходится проводить военные акции, в том числе знаменитые походы Скобелева. Ну, Столетова, потом Скобелева. Но заметьте, Россия сохраняет абсолютно добровольно сохраняет Хивинский эмират. Россия сохраняет Бухарский эмират. Россия сохранила бы и Коканское царство, ханство. Но просто в Коканде не нашлось ни полоумного хана, который в состоянии был бы даже с русской помощью удержать власть. Потом, в конце концов, пришлось пойти на присоединение к Коканской территории. Вообще, большую часть Средней Азии мы предпочитали видеть буферными, союзными, в какой-то степени вассальными, но только на уровне контроля над внешней политикой, территориями, а вовсе не своими. Практика эта, повторяю, поэтому нету для меня особого центрально-азиатского узла внешней политики. Практика эта была абсолютно успешной. Ну, приведу вам только несколько примеров. Русских офицеров приглашали на службу в Хиву и в Бухару. Давали высокие чины, на чем набирались ума разума, цивилизации, ну а офицеры получали награды эмиров, производство, почет. Русских начинали лучше знать и больше уважать в Центральной Азии. Хорошо? Хорошо. Эмираты не обязаны были никакой военной поддержки России. Тем не менее, на средства Бухарского эмирата был построен и подарен фактически России, построен на русской верфи, эсминец эмир Бухарский. Это они нам подарили. Они не обязаны были воевать, но, как известно, на основании добровольного найма туркмены-текинцы участвовали в Первой мировой войне. Именно текинцы охраняли от революционного сброда арестованных генералов во главе с Корниловым. Именно текинские капитаны обеспечили благополучное покидание своей быховской тюрьмы Корниловым, Лукомским, Деникиным и другими генералами. Опять-таки. И до гибели Корнилова его гвардию составляли его личную охрану, сохраняли текинцы. Но что самое интересное, самыми отчаянными, самыми опасными, самыми лютыми басмаческими курбаши, то есть капитаны, явились персонально те же самые текинцы, те же самые текинские капитаны. Вот разница между отношением туркмен к России и русским и отношение к советской власти. Да, подавили. Но ни одному русскому царю и подавлять-то не надо было. Они белого царя уважали. Для них есть, правда, и религиозное обоснование. Белый царь – это не так просто. Белый царь в Центральной Азии – это определенная религиозная миссия. Они это признавали. В какой-то степени Иран до сих пор ждет, выжидает. Окажемся мы наследниками белого царя или нет? Белого царя, правда, нет, но вот Россия все-таки... Если бы Иран не предполагал на уровне своих высочайших религиозных авторитетов, на уровне своих интеллектуалов, если бы Иран не предполагал, что Россия может вернуться к православию, ой, как нам было бы нехорошо. Ведь до сих пор во всех конфликтах, которые там происходят, не участвовал ни один иранец, ни один иранский боевик. А это, ребята, посерьезнее, чем драные арабы Хаттаба. Никто ни в Чечне, ни в близкородственном Таджикистане, таджики-иранцы. Вот так. Они выжидают до сих пор. В Средней Азии тоже многие выжидают. Они тоже не забыли, что раньше на севере был белый царь. Фигура не случайная. Почему не случайная? Эсхатологически не случайная. Шииты Средней Азии знают, что белый царь удерживающий, что белый царь таким образом препятствует приходу антихриста. Но, правда, у мусульман он не антихрист называется, он называется Даджал. Но это тот же самый персонаж. Они про него все знают. Но третий узел у нас был, он завязался на Дальнем Востоке. Ибо в 60-е годы 19 века в Японии начинается... И успешно идет так называемая революция Мэйдзи. Мэйдзи – это посмертное имя великого Микадо, который при жизни носил имя Муцухито. Как известно, после смерти божественного Тенно, а как глава государства, японский император Микадо, но он еще и Тенно. Он потомок богини Аматерасу. Да, и он представляет, исполняет сакральную функцию. Он воплощение божественного начала японского народа. Поэтому, когда он умирает, его имя не произносится. А произносится уже посмертное имя. Поэтому мы-то можем говорить... Муцухито, но даже в европейской литературе все равно обычно Мэйдзи, эпоха Мэйдзи, с тех пор, как он умер. Это, конечно, потрясающая эпоха. Это потрясающая эпоха. Масштабы переворота, произведенного императором Мэйдзи, сопоставимы с масштабом переворота, произведенного в России Петром Первым. Но если Петр, создав могущественное государство, заставив с собой считаться, заставив себя уважать в Европе, тем самым заставив уважать Россию, если Петр, создав мощную, ну, одну из лучших, в перспективе лучшую в Европе армию, и впервые дав России флот, во всем остальном вел антироссийскую, антирусскую, антиправославную политику, император Муцухито был японцем до мозга костей. Япония пошла по исключительно правильному пути. Япония бурно заимствовала цивилизацию на Западе в том числе и у нас. Япония с бешеной скоростью впитывала чужую цивилизацию, не позволяя при этом повреждать свою культуру. Знаете, вот Мне тоже доводилось это печатно отмечать, что если нам приписывается отставание, то следует учиться у японцев, которые остались японцами, и культура у которых японская. И язык, даже у которых японский, а не замусорен, не замусоренный бесконечными спонсорами и бизнесменами, как наш. Они говорят по-английски, но они по-японски говорят на своей корневой системе, на своей фонетической системе, и новые слова образуются из японских корней. В принципе, даже Кувейт, Йемен, Саудовская Аравия может быть нам примером. Когда по телевизору это можно было видеть, вы видите богатенького саудовского араба, он сидит перед компьютером последнего поколения, но в своем национальном головном уборе. Из чего явно всем видно, что он по-прежнему мусульманин, во-первых, и араб, во-вторых. А компьютер у него будет вот такой. Учиться надо. Кстати, великий Данилевский, Николай Яковлевич, Россия и Европа, отмечает, что культурные заимствования на уровне религиозных, государственных идей, искусств не приносят пользы или приносят вред. А заимствования на уровне техническом приносят пользу, можно заимствовать. Это было известно таким образом в 60-е годы прошлого века. Но мы до сих пор не читаем Данилевского. Так вот, революция Мэйдзи была абсолютно проведена японскими средствами на базе японского материала. Прежде всего, был полностью реализован авторитет божественного Тенно. Но до Муцухита японский император царствовал, но категорически не правил. Он сидел в своем замкнутом мирке в Киото, окруженный придворными. На государственные дела не оказывал никакого влияния. А правил военный правитель Сёгун из рода Токугава. Система эта была полнейшей стагнацией. В Европе не изменялось ничего. В Японии виноват. В Японии не изменялось ничего. Более того, японцы даже добровольно, представляете, как им надо быть изолятом, практически отказались от использования огнестрельного оружия. Они в 16 веке научились пользоваться огнестрельным оружием. Но когда в 17-м установился сёгунат Токугава, постепенно от него отказались, и самураи были вооружены исключительно своими мечами. Копьями, секирами, луками, стрелами, да. Но, все равно, кем бы вассалом ни был самурай, в его кодексе Буси-до, путь воина, была заложена преданность императору, преданность божественному Тенно. Что использовал Муцухита? Он использовал-то японскую традицию. Еще, как, например, как японцы резко повысили скачкообразно образовательный уровень свой. Это очень интересно, как Япония неизмеримо быстрее, чем Россия, создала всеобщее народное образование, всеобщее начальное. Очень просто. В Японии было избыточно много самураев. Самурай не всем может заниматься. Поэтому японские власти поощряли раньше, а в революцию Мэйдзи это пошло лавинообразно, поощряли специализацию самураев как школьных учителей. Благодаря этому в Японии во все времена труд учителя приравнивался к службе самурая. И хотя Япония была очень милитаризованной страной, между мировыми войнами, в ходе Второй мировой войны. Значит, и японцы воспитывались, естественно, в одном ключе. Наивысшее счастье отдать жизнь за своего микадо. Все так. Но была категория лиц, которые ни при каких обстоятельствах не подлежали призыву на военную службу. Это учителя. Потому что их подвиг самурайский. Вот поэтому, между прочим, они имеют то, что имеют. А мы то, что мы имеем. Япония была разрушена в 45-м году так, как нам не снилось. Как нам не снилось. Я прекрасно знаю рапорт командующего 20-й воздушной армией США, генерала Спаца, который докладывал с некоторым изумлением, война еще продолжалась, атомная бомба еще не взорвалась в Хиросиме, докладывал по начальству, что для его тяжелых бомбардировщиков на японских островах больше нет целей. Нечего бомбить. Все, ничего не осталось. Нам так не досталось во Второй мировой войне. И сейчас нам так не досталось. Но даже тогда, когда Япония голодала, а в конце 40-х Япония вся голодала, средства на школу были. Из последних сил. Были всегда. Как обращаются со школой наши нынешние режимы, вы знаете. Опять-таки, поэтому у них есть будущее, а наше будущее под вопросом. Так вот, Япония бурно начала учиться, бурно впитывать чужие технологии, бурно рваться на рынки сбыта. Но сейчас Япония ввозит 96% потребного ей сырья. Ну, предположим, что тогда она ввозила 80%. Японцы живут на скалах. Япония бедна природными ресурсами на редкость. Поэтому она бросилась прежде всего к азиатским рынкам и к азиатским источникам сырья. И с успехом. Японцы не умели ничего. Но они создали на иностранных верфях свой военный флот. И в 1894 году продемонстрировали его в действии, выиграв японо-китайскую войну. Китайский флот превосходил японский, кажется, в 4 раза численностью, но был никуда не годным. Китайцев побили. И вот в этот момент и завязался узел. Россия не могла допустить превращения огромного, ослабевшего при концу маньчжурской династии Китая в японский придаток. Россия ввязалась, европейские державы Россию поддержали, и Японию также поставили на место после победы, как нас после победы над Турцией в 1978 году. Китай был разделен на сферы влияния между великими державами. Великие державы обзавелись базами, мы выбирали хуже всех. Выбрали базу Порт-Артур и гражданский порт, незащищенный порт Дальний, ну, вероятно, именно для того, чтобы японцы благополучно в Дальнем высадились и блокировали Артур. Англичане и немцы базы выбирали умнее. Вот. И узел завязался. Теперь Япония хотела реванша. А Россия проникала все глубже и глубже в Маньчжурию. Россия строила КВЖД, Китайско-Восточную железную дорогу. Россия была заинтересована во влиянии в Маньчжурии, но если уж ты заинтересован, тогда соответствующим образом готовься к военным действиям. Объясню, в чем этот узел для нас и чего нас понесло в китайскую формально Маньчжурию. Дело вот в чем. Мы до сих пор, помните, я говорил вам, что мы рано в 16 веке перевалили за Урал, что нам не хватало населения для освоения этих территорий. Не хватало нам всегда, не хватает сейчас. Если бы не было революции и большевистских безобразий, сейчас бы хватало. Было бы нас сейчас от 500 до 600 миллионов, нам бы населения хватало. У нас столько, как известно, нет. Но, добравшись до Дальнего Востока, мы поставили себя в новое положение растянутой двубереговой державы. Подобно тому, как двубереговая Канада или двубереговые Соединенные Штаты. Это означает, что на Дальнем Востоке должна быть вторая европейская Россия. Вот между может быть как угодно пусто. Не обязательно осваивать мерзлотные зоны, не обязательно создавать многолюдное русское население в Якутии, полезные ископаемые в Центральной и Западной Сибири, можно добывать, как и по уму и делаем, вахтовым способом. А вот на Дальнем Востоке нельзя вахтовым, на Дальнем Востоке должно быть нечто сопоставимое по промышленному уровню, научному уровню, количеству населения, самообеспеченность, нечто сопоставимое с европейской Россией. Этого не было у нас и этого нет сейчас. Вместе с тем, Дальний Восток имеет только к югу от Владивостока субтропический климат. А севернее там холодновато. Более того, там для большого населения недостаточные сельскохозяйственные ресурсы. Тогда население было совсем мало, тем более были недостаточные сельскохозяйственные ресурсы. А Маньчжурия пшеничная. Из Маньчжурии можно ввозить просто зерно в любых хлебушек, в любых объемах, кормить дальневосточное население. Поэтому, естественно, мы разрабатывали. Но еще по одной причине. Еще по одной причине. Ведь Россия не была сырьевым придатком Запада. Это Советский Союз постепенно таковым стал. Россия была промышленной державой и довольно крупным промышленным экспортером. И сельскохозяйственным экспортером, но и промышленным. Причем главным, так сказать, материалом, главным составляющим нашего промышленного экспорта был текстиль. Даже Индия, несмотря на неудовольство англичан, хозяев Индии, даже Индия одевалась в русский ситис. А Китай просто поголовно. Поэтому мы стремились на этот рынок. Нам нужна была маньчжурская пшеница, и нам было необходимо обеспечить крайне выгодный нам экспорт текстиля в Китай. И Корею, но Корея имеет меньшее значение, естественно. Японцам, естественно, это было категорически не нужно. Им самим нужен был этот рынок сбыта и китайские источники сырья. Вот вам узел и завязался. Узел этот будет очень неприятно разрешен в 1904-1905 годах. Хочу сказать вам, что на русско-японской войне следует несколько остановиться, хотя у меня обычно не хватает времени на подробный разбор войн. Дело вот в чем. Что бы ни писали советские историки, они свято верят, что, между прочим, это губило наш флот на протяжении всего советского периода. Они свято верят в то, что морской театр военных действий бывает только вспомогательным. Главный всегда сухопутный. Это бред пьяного ежика. В русско-японской войне, несомненно, главным театром был морской, а вспомогательным – сухопутным. Причем, заметьте, проиграв войну на море, Россия могла продолжать военные действия на суше. Но Япония, проиграв войну на море, должна была капитулировать немедленно. Она тут же лишалась того самого сырья, о котором я говорил. Лишалась всего. Это просто уровень был бы не мирного договора, а уровень капитуляции. Дальше мы просто замыкали блокаду Японии, и все. Япония располагала Япония располагала шестым флотом в мире. Причем этот шестой флот весьма незначительно превосходил седьмой, итальянский. А Россия располагала третьим флотом в мире. Причем этот третий незначительно уступал второму, французскому. Силы были очень неравны. Даже если учесть, что мы не могли воспользоваться Черноморским флотом, он невыводим через проливы, то мы все равно имели, пусть не такое значительное, превосходство над японцами. Все равно. То есть для того, чтобы при всем при том, что да, для нас далеко Дальний Восток, растянутость коммуникаций, все это так. Трудно перебрасывать войска, трудно снабжать войска. Транссибирская магистраль, японцы не были готовы начать войну до постройки Транссиба, Транссибирская магистраль у нас уже была, но круга Байкальской дороги не было. Поэтому все, что прибывало в Иркутск, необходимо было перегружать на барже, везти через Байкал и снова грузить на железнодорожные вагоны. В ходе войны мы, правда, разрешили эту проблему на зимний период. Но русские блестящие инженеры, тут никуда не денешься, положили времянку по льду Байкала и гнали вагоны целиком. Но это только зимой. Да, все это так. Но все равно проиграть войну мы могли только очень постаравшись. И мы постарались. На театре военных действий, на главном морском театре, японцы располагали в 904 году 12 кораблями линии баталии главных сил. 6 броненосцами и 6 броненосными крейсерами. Россия располагала 11 кораблями линии баталии, 7 броненосцами и 4 броненосными крейсерами, то есть практически по весу бортового залпа паритет. Один корабль, которому мы уступали, это за счет того, что броненосцев больше, можно считать, что мы были наравне. Там у нас было меньше легких крейсеров, у нас было меньше мелочи, меньше минных сил, и тем не менее. Отношения портились. Но, во-первых, наши чиновники проморгали окончание японской кораблестроительной программы. Наша кораблестроительная программа должна была закончиться в 1906 году. Японская кораблестроительная программа в 1905. Но они составили свою программу на дурачков. А мы дурачками оказались. А в 1904 году их кораблестроительная большая программа была выполнена, хотя формально нет. Но это формально осталось построить 2 малых миноносца. Наше военное ведомство всерьез относилось к тому, что Япония еще год будет реализовывать свою программу. Для ремонта капитального мы прямо перед началом войны в 1903 крейсер «Аврора». Еще пара больших кораблей, гораздо более слабых, впрочем, и миноносцы. Из-за поломок механизмов малых миноносцев эскадры, отряд дико запаздывал. Верениус, который понимал про войну лучше, чем его начальство, запрашивал разрешение бросить малые миноносцы, бросить в Суэца и отправиться срочно на Дальний Восток. Мы получили бы превосходство над японцами. У нас было бы 12 на 12, но 8 броненосцев на 6 японских. Верениусу не разрешили. Потом эти корабли вернутся в Кронштадт и с эскадрой Рождественского пойдут к Цусиме. А мы должны были к началу войны их иметь на Дальнем Востоке. Опять-таки перед самым началом войны, в конце, в сущности, 1903 года, сложилась забавнейшая ситуация. На рынке оказались 2 броненосных крейсера. Ну, понимаете, как правило, на рынок не выбрасывают крупные боевые корабли. Итальянская фирма «Ансальдо» строила их для Аргентины. Честно, не знаю, почему Аргентина от них отказалась. Вероятно, по финансовым причинам, но денег не было. Короче, эти корабли оказывались в свободной продаже. А симпатизирующие нам итальянцы предложили нам их и продать. Наше начальство отказалось, потому что тип этот не подходил к типу, принятому в русском флоте. И правда не подходил. И к типу, принятому в японском, не подходил. Только японцы-то оказались умнее. Они через посредство англичан купили эти два корабля. И получили перевес 14-11 в линии баталии. А если бы купили мы, там ловить было нечего дальше. Все. Все. Капитуляция. Вот вам несколько примеров. Но если к этому добавить все остальное головотяпство, в частности, то, что мы совершенно непонятно зачем держали стационером, то есть представителем флага, очень неплохой крейсер «Варяг» в корейском Чимульпо, где достаточно было канонерки, она там и была. Флаг представляют корабли слабые, корабли старые, там был кореец. Нет. И лишились «Варяга» в первые же часы войны. И там его и заперли. Если учесть, что японский флот был сконцентрирован в одних руках способного адмирала Того Хеасуру, а наша эскадра была разделена. Броненосцы и один самый слабый, причем броненосный крейсер в Артуре, а три броненосных крейсера во Владивостоке. Если все это головотяпство, а было и другое головотяпство, суммировать, то мы очень постарались проиграть эту войну. Более того, мы постарались лишиться флота, мы постарались прекратить свое существование в качестве великой морской державы. После падения Порт-Артура и гибели артурской эскадры, продолжать движение второй Тихоокеанской эскадры Рожественского на Дальний Восток было преступно. Цусима была предрешена, эскадру надо было возвращать. Нет. Петербург настоял на том, чтобы эскадра продолжала движение. Хотя Рожественский, не худший адмирал, понимал, что шансов у него почти нет на победу. После потери артурской эскадры. В 1905 году Россия в значительной степени уходит с морей. Присутствие наше на Дальнем Востоке становится символическим. Причем, заметьте себе, да, мы начали строить новые корабли. Император Николай II любил флот. Дума, правда, мешала с ассигнованиями на восстановление флота, но все равно мы никак не могли восстановить свое положение к Первой мировой войне, к 1914 году. Но самое-то главное, что хотя в Первой мировой войне Япония оказывается нашим союзником, и нам не нужно защищаться на Дальнем Востоке, мы все равно восстанавливали свой флот во внутренних морях. Крупнейшей ошибкой русских правительств, включая последнее, императора Николая II, является недооценка значения, постепенно, в силу противостояния с Японией, в силу того, что завязывался Тихоокеанский узел, Дальневосточный узел политический, мы начинали придавать значение и Тихоокеанскому флоту. Возникнет он уже в ходе войны. На самом деле, то, что пребывало у нас на Дальнем Востоке, считалось эскадрой Тихого океана Балтийского флота. Тихоокеанский флот возникнет с назначением адмирала Макарова только. Ну, после этого он вскоре исчезнет. Но заметим, что недооценка океанских флотов бросается в глаза. Мы имели очень неплохой флот до поражения в русско-японской войне, но флот запираемый в двух внутренних морях. Не только Черное море, но и Балтика перекрывается, блокируются датские проливы. Океанскими могли быть и стали, но уже после последней войны в советское время, только Тихоокеанский и Северный флоты. Вот они по положению своему действительно океанические. Поняли мы это поздновато, создали еще позднее, теперь трудолюбиво разрушаем. Ибо ничто не подверглось такому разорению за последнее печальное десятилетие, как наш флот. А вот мы снова забежали с вами в отдаленное для нас будущее, но я показал вам сложность трехузловой системы внешней политики, вполне сложившейся в правление, в целом необычайно удачное правление императора Александра II. Александра III. Третьего, конечно, Александра Александровича. Так, теперь я отвечаю на длинную записку. Меня всегда очень интересовал вопрос преемства одного этноса по отношению к другому или другим. Например, чем объяснить появление единого итальянского народа из разношерстной разноплеменной толпы, состоявшей из германского, эллинского для юга, арабского для Сицилии, возможно, славянского для Адриатики, а также их местного итальянского элемента, что сплотило в единый народ с одним языком, культурой и менталитетом. Причем, если некоторые области страны были в свое время колонизированы германцами, другие, например, области Рима или Венеции, хотя и подвергались их набегам, колонизированы никогда не были. Готов я не беру в расчет, так как они владели страной чуть больше полувека. Ну, больше готов Италии владели лонгобарды позднее, как вы знаете. И тем не менее, области с преобладающим германским элементом и области, где преобладали аборигены, хотя и не утратили некоторых особенностей, в более или менее высокой степени унифицировались. В более или менее, конечно. Видите ли, в чем дело? Гумилев считал, что пассионарный подъем, начавшийся в конце 8-9 веках по Европе, около рубежа, затронул итальянцев, но исключительно не на уровне толчка, но, знаете, я сдержанно отношусь к концепции пассионарного толчка. Но, тем не менее, вот Гумилев считал, что толчок не затронул сапожок итальянский. Но он не затронул ведь и Англию тогда. То есть мы здесь имеем момент донорства, перенесения энергии, перенесения пассионарности исключительно переселенцами. Посмотрите, что здесь интересное получается. Значит, соответственно, определяет культуру старый итальянский субстрат. Хотя итальянский. Старый итальянский субстрат. Но переселенцев было довольно много. Причем энергию туда переносили и распространяли, так сказать, рассеивая генофонд по популяции исключительно, так сказать, половым методом, и достаточно энергичные, когда они появились там, арабы, и достаточно энергичные германцы. Значит, причем Прибавьте сюда еще и ромеев-византийцев, хотя и менее энергичных, но они долго владели и Калабрией, югом Италии, и на севере Венецией. В общем-то, очень долго византийская колония. Поэтому определял, повторяю, определял все местный итальянский субстрат, а он был носителем варваризированной римской культуры. Вот и все. Так как переселившиеся варвары, будь то германцы или же арабы, были народом неграмотным, а совсем не энергичный местный субстрат был единственным хранителем какой-то грамотности, а грамотность эта, естественно, была чисто латинской, вот вам все и начали, и латинским было богослужение, все-таки, и латинским было богослужение. Видимо, с этим все и связано, что определил говорение постепенно, так сказать, на итальянском языке, то есть на варварской, варваризованной латыни, обеспечил этот субстрат, который в Италии оставался. Верно ли, что Александр III жил отшельником, опасаясь новых после его отца покушений от террористов, и спивался, и вы ничего не сказали о смерти императора? Ну, нет, неверно. Он действительно любил Гатчину. Сбегал в Гатчину, ну, просто пожить свободной жизнью, но немножко не быть центром жизни. Но почему русские императоры, тот же Александр I, Николай I, строили небольшие интимные дворцы, ну, типа Петерговского коттеджа, если вы себе представляете? Потому что большой дворец, будь то зимний, будь то царскосельский, это официальный центр жизни империи. От этого же свихнуться можно. Вот Александр III уединялся в Гатчине, где государственные дела к нему приходили, но хоть он не был окружен толпами бесконечных придворных и визитеров. Никогда алкоголиком император Александр III не был. Это известная, пущенная против него пропаганда. В этом обвиняют двух последних императоров. Хотя множество воспоминаний, ну, просто показывают, сколько реально имел склонность выпивать император Александр III или император Николай II. Но вплоть до потрясающих рассказов о том, что Александр III плоскую фляжку прятал от своей супруги, императрицы Марии Федоровны, в голенище сапога. Ну, бред это собачий, бред, на который, кстати, хорошо отвечает Баханов. Но действительно про них эти сплетни ходили. Значит, император Николай II выпить, как каждый русский человек, был, соответственно, не прочь. Делал это за обедом, куда всегда приглашал кого-нибудь из дежурных, дежурящих офицеров, которые были на дежурстве при дворце. Вот. Дежурных офицеров, дежурных чиновников, которые при нем в этот день состояли. Вот. Перед обедом за стойкой с закусками, стоя по-гвардейски, Николай II выпивал 2-3 рюмки водки. Водочные рюмки тогда были вот такими. А за самим обедом любил, за вторым, потому что в России по этикету супы, первые блюда поглощаются без выпивки. Вот, а, кстати, за вторым блюдом он любил выпить большую рюмку Мадеры. Это что, много что ли? Это алкоголизм? Говорят, даже для здоровья полезно. Вот примерно так выпивал его могучий отец Александр III. Что касается его смерти, то он скончался от осложнения, почечного осложнения, полученного в результате гриппа. Это бывало с людьми, от инфлюенции мерли с нездешней силой. Видимо, осложнения, так сказать, в какой-то степени могли быть ослаблены его почки в результате перенапряжения, связанного с железнодорожной катастрофой в Барке, если вы помните эти события, когда на государя крыша свалилась, только крыша вагона, и он ее удержал на плечах, спасая, кстати, семью. Вот. Богатырь тоже может надорваться. Видимо, это связанные события. Видимо, все-таки у него как-то внутренности были ослаблены после той травмы. Есть легенда о том, что император был убит. И убит лечившим его врачом Захарьиным. Об этом выпускалась книжечка в Нью-Йорке. Значит, но я подозреваю, что книжка это провокационная. Значит, рассчитанная, она выпущена анонимным издательством. Значит, выпущена как похвальба еврейских шовинистов тем, как они лихо уничтожили неугодного им российского императора. Думаю, что это провокация. Нисколько не сомневаюсь, что она выпущена кругами иудейскими, но, скорее всего, с целью вызвать реакцию. Это такая же провокация, как та провокация, которую осуществили небезызвестные протоколы. Блестящая, кстати, провокация. До сих пор работает. Никакая охранка никогда их не делала. Понятно, кто их сделал. Но и подлинными стенограммами, с моей точки зрения, они не являются. Это блестяще проведенная провокация. Примерно то же самое это книжка о убийстве Александра III. Думаю, что она появилась позже, когда он скончался. Никаких слухов о его убийстве не было. О Николае I были. И об убийстве, и о самоубийстве его. Понятно, почему о самоубийстве. Чтобы дискредитировать. Самоубийство никого не украшает. Вот. Но, судя по всему, все-таки смерть и государя Николая Павловича, и государя Александра Александровича была вызвана естественными, болезненными причинами. Николай I просто надорвался. Он не пережил проигранной войны, это понятно. Вот, так что я отношусь вот так, к версии, которая мне известна. Все остальное я, господа, вам сообщил. Желаю вам, на всякий случай, желаю вам наиширочайшей масленицы. Уже скоро совсем. Скоро. И поздравляю вас с приближением Великого Поста этого года. Как, на ваш взгляд, относился к декабристам Пушкин? Это очень сложно. Об этом очень много писали, и никто не может сказать последнего слова. Во-первых, они были для него своими. Но, с другой стороны, есть очень серьезные разночтения по поводу послания в Сибирь. Насколько я понимаю, непомнящий и лучший пушкинец нашего времени склоняется к прочтению монархическому, когда он пишет, оковы тяжкие падут, кинется рухнут, ну и так далее, и братья меч вам отдадут, а возвращение меча – это восстановление в дворянских правах. Меч и шпага – одно и то же слово в романских языках. Тот же самый сорт. Он подразумевает помилование государем декабристов. Восстановление тем самым их в дворянской корпорации, в которой Пушкин – человек, несомненно, в своей эпохе, и аристократ, мыслил, ну вот, придет, мыслил и государя. Я склоняюсь к прочтению непомнящего, тем более, что я ему просто доверяю. Он чувствует не только пушкинский стих, но и пушкинскую тему так, как не чувствует сейчас, вероятно, никто, а я даже не осмеливаюсь приближаться к его прочтениям. Поэтому я считаю, что я отчасти ответил на ваш вопрос, а исчерпывающе ответить себя, но вот пошла сильнее. Я могу отодвинуться, но... Не, нормально. Значит, но я боюсь даже решать этот трогательный вопрос. Причем князь Оболенский, который ему отвечал, просто не понял Пушкина и написал некую карбонарскую такую, ну еще карбонариев не было, вот, записку, поэтому я склонен полагать, что и не помню еще ни один, все авторы, которые полагали, что пушкинское послание вызвало неадекватный ответ, правы. То есть, что Оболенский не понял Пушкина и ответил ему, так сказать, героически, в некотором смысле антимонархически. Вот. Поэтому, ну, все, несомненно, присутствующие в зале, это, я понимаю, какая это аудитория, мне Бог дал элитную аудиторию, знают прекрасно историю вопроса, знают, как Пушкин отвечал государю на прямой вопрос. На прямой. Заметьте, честный вопрос. Не только Александр Сергеевич был честен в своем ответе, но и Николай Павлович был честен в своем вопросе. А Николай ему говорит только что. Он тоже ведь, и император Николай тоже не терпел полуфраз, полуслов, полумолвок. Вот, поэтому я думаю, что, скорее всего, прав непомнящий. Пушкин был сердцем с осужденными декабристами. Не разумом, уже умнее был. Сердцем. А разумом и значительной части сердцем был с государем. Поэтому для него вопрос решался, его послание сосланным декабристам в Сибирь, решался на уровне примирения в рамках дворянской корпорации. Более того, в рамках аристократии, который для него в какой-то степени принадлежал естественный государь-император. Я думаю, оснований для этого более чем достаточно. Я принимаю эту версию и своей не смею иметь. Так, значит, не считаете ли вы ключевым моментом условием, в скобках, для изменений к лучшему в России всеобщее разъяснение вины всего русского народа, а значит покаяние всех верующих перед образом святого страстотерпца Николая и его семьи. Русская история знает опыт подобного всенародного покаяния. Даже более того, оно совершалось дважды в смутное время. Я только хочу осторожно предупредить вас в том, что силовые движения Козьмы Захарьевича Минина и Дмитрия Михайловича Пожарского, а не всенародные покаяния, они были совершены по случаю клятвы преступления и притягов насилия. Смазанцы решили судьбу России. Нам, я писал об этом, нам навязывается врагами образ всенародного покаяния. Это это не значит, что это неправильно, и что мы не должны его совершить. Просто мы не должны совершать его, собравшись в кучку на Красной площади, где все равно нельзя собрать русский народ. Никак. И начать не выйдет на каяться. А каяться должен каждый в душе своей. Но не как индивидуальный христианин, а как часть русского народа. Большинство из нас это совершили. Таких людей очень много, они неизвестны. У меня было слишком много разговоров вдвоем, тет-а-тет, по поводу совершения всенародного покаяния. И мы имели на это право, потому что Господь сам написал: «Исповедуйтесь друг другу». Значит, исповедание веры и исповедание вины твоему собрату, крещенному христианину, это тоже часть таинства покаяния. Поясню, в чем вред. Каяться не вредно. Каяться всегда полезно. Мне очень трудно отвечать на этот вопрос. Я все время вторгаюсь в пасторскую сферу, а ей должен заниматься пастырь, а не я, Велинин. Поясню, как мирянин. Нам все время под видом покаяния за совершенные ошибки наши предлагается покаяние не перед Господом, а перед другими странами, другими государствами, другими народами, в то время как христианин вообще-то не кается перед государствами. И перед народами не кается. А каяться перед Господом. Повторяю, не своим делом сейчас занимаюсь, но вряд ли найдет священник, который не опровергнет. Кроме того, это не должно закрывать нам глаза на то, что мы-то перед Богом действительно виноваты. Мы виноваты не в том, что убили государя. Мы его не убивали. И родители наши его не убивали. А в том, что мы позволили его убить. Даже если считать его ошибкой отречения. Канонизация не скрывает критического взгляда. Может, он был неправ. Все равно он был наш родной государь, вот не чей-нибудь, а наш русский. Даже в этом случае, мы повинны тем, что позволили его убить. Но это не делает нас цареубийцами. Мы все равно не стоим на той позиции, на той ступенечке, на том уровне, на котором стоят подлинные цареубийцы. Лишенные нации, лишенные социума, общества. Лишенные государства, мерзавцы, нелюди, они все равно остаются на своей позиции, а мы на своей. Что касается других народов, наций и государств, то поистине нет народа, который только очень ленивый народ не обидел бы русских в 20 веке. Поэтому наша вина перед Богом, опять-таки, перед Богом, Творцом и Промыслителем, в том, что мы хранители последнего христианского государства позволили себя так обижать. Не в том, что мы обидели чеченцев, но наша истинная вина, провинность перед Богом в том, что мы позволили чеченцам нас обижать. Что вы чеченцы? Чеченцы! Что это? Где эта блоха? Все вместе взятые, хоть их и миллион человек. А они осмеливались демонстративно насиловать русских девушек. Так мы в этом повинны перед Богом. Мы так распустили, что мы это позволили. Это наша вина. Мы можем совершить всенародное покаяние и должны совершать его в душе, на мой взгляд, каждодневно. Я плохой христианин, такой, знаете, разгильдяй. Ну, так воспитан, что делать. Но каюсь. Каждый раз каюсь, когда я читаю про то, что сделали с православным человеком где-нибудь в какой-нибудь драной Чечне. Исповедую как собственный грех. Посмотрите мой сборник, вы же его все знаете. Мне действительно было трагически больно слышать от генерала, настоящего генерала, не чиновника, настоящего генерала, что он боится полицейских. Мне мучительно больно это было слышать. Я до сих пор не могу понять, как мы дожили до жизни такой. Мы же не американцы, мы русские. Русские. Мы русские, с нами Бог. Как мы дожили до жизни такой, что генерал опасается полицейских. Да весь полицейский мир, включая полицейских генералов, перед генералом-летчиком должен стоять во фронт. Просто. Если он не совершил страшного преступления. Я не знаю, что должен совершить генерал, чтобы полицейский поднял на него руку. Вот наш грех. Наш грех. Мой. Мой тяжкий грех, что я до этого дожил. Что мы живем в мире, где полисмен смеет гражданину, а гражданин, каждый из вас, это высокое лицо, в то время как полисмен, милиционер, это обслуживающий персонал. Чудовищно, мне больно каждый раз, когда кому-то из вас в пузо уставлен ствол автомата. Военные так не ходят. Они себе это не позволяют просто. Хотя это мой грех, мой историка, педагога, объяснить, что как только в эту неудобную позицию милиционер поднял автомат, он из милиционера превращается в подлежащую подавлению вонючую ментуру. Вот что он такое. Слизняк. Гадина. В то время как оружие офицера и солдата мы должны чтить. Разве это не грех? Разве это не поругание чести христианина? Простите. Я вот взял граничную сферу. Да, конечно, нам есть в чем каяться перед Всевышним Творцом и Промыслителем. Каждый день. Но когда нам говорят, что русские перед кем-то прегрешили, мы вправе ответить, вот мы-то прегрешили. И будем каяться перед Всевышним. А если вы поняли, сволочи, как вы прегрешили, кто бы вы ни были, финны, поляки, грузины, хорош, да? Вот тогда вы покайтесь перед нами. Как вы объясняете награждение генерала Лебедя орденом Андрея Первозванного? Милостивый государь или государыня, вы меня страшно огорчили. Я об этом просто не знал и комментировать этой мерзости не буду. Просто не буду. Хочу вам сказать, что орденом святого апостола Андрея Первозванного было награждено примерно 200 человек за два с лишним века существования ордена. Некоторые из них были подарками иностранным государям, то есть поэтому даже 150. Это была редчайшая награда, только высшим государственным лицам, чаще военным, за особые заслуги перед Отечеством. Поэтому награждение генерал-предателя этим орденом я могу объяснить только тем же самым. Над нами продолжают издеваться. мы продолжаем не совершать покаяние за то, что мы позволяем так с собой обращаться. Все. Комментировать политически даже не буду, потому что среди... Но мне страшно подумать, что награждение могло быть связано с тем, что генерал Лебедь совершил чудовищную акцию капитуляции перед чеченскими бунтовщиками. Вы ее все помните на ваших глазах. Но если за это, ну... Я законопослушный человек, мне не хочется так думать. Не знаю. Знаете, я в свое время, простите меня, Бограде, я в свое время обиделся. 2 года назад. Московского получил. Аюша? Так что же у нас такое сегодня? А, декабрьские настроения? Вы знаете, а ведь в мире же ничего случайного не бывает. Если даже заяц перебежал, то зайца послал Всевышний Творец. Ну не надо было быть там, Александр Сергеевич, это всегда истина. Я не так давно читал эту лекцию. Все возможное, чтобы не пролить кровь своих дворян. Тем более своих солдат. Так что, ну я думаю, что я ответил. Простите.